Николай Гумилев. К синей звезде. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Часть вторая. Отвечай мне, картонажный мастер, что ты думал, делая альбом для стихов о самой нежной страсти толщиною в настоящий том? Картонажный мастер, глупый, глупый, видишь, кончилась моя страда. Губы милой были слишком скупы, сердце не дрожало никогда. Страсть пропела песней лебединой, никогда ей не запеть опять. Так же, как и женщине с мужчиной, никогда друг друга не понять. Но поет мне голос настоящий, голос жизни, близкой для меня, звонкий, словно водопад гремящий, словно гул растущего огня. В этом мире есть большие звезды, в этом мире есть моря и горы. Здесь любила Беатриче Данта, здесь ахейцы разорили Трою. Если ты теперь же не забудешь девушку с огромными глазами, девушку с искусными речами, девушку, которой ты не нужен, то и жить ты, значит, недостоин. Дремала душа твоя, как слепая, так пыльные спят зеркала, но солнечным облаком рая ты в темное сердце вошла. Не знал я, что в сердце так много созвездий слепящих таких, чтоб вымолить счастье у Бога для глаз говорящих твоих. Не знал я, что в сердце так много созвучий звенящих таких, чтоб вымолить счастье у Бога для губ полудетских твоих. И рад я, что сердце богато, ведь тело твое из огня, душа твоя дивно крылата, певучая ты для меня. В час моего ночного бреда ты возникаешь пред глазами, как самотрасская победа с простертыми вперед руками, спугнув безмолвие ночное, рождает головокружение твое крылатое, слепое, неудержимое стремление. И я не знаю, ты жива ли, или только взор твой жив, сверкая, ища в неисследимой дали огней невиданного рая. Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем в пелерине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь страшной щели, утонувшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». Я вырван был из жизни тесной, из жизни скудной и простой, твоей мучительной, чудесной, неотвратимой красотой. И умер я, и видел пламя, невиданное никогда. Пред ослепленными глазами светилась синяя звезда, преображая дух и тело, напев вставал и падал вновь. То говорила и звенела твоя поющей лютней кровь, и запах огненней и слаще всего, что в жизни я найду, и даже лилии, стоящей в высоком ангельском саду. И вдруг из глуби осиянной возник обратно мир земной. Ты, птицей раненой, нежданно затрепетала предо мной. Ты повторяла: «Я страдаю». Но что же делать мне, когда я, наконец, так сладко знаю, что ты лишь синяя звезда? Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Переброшен к нам светлый мост, и тебе о нас говорят вереницы ангелов звезд, что по-разному все горят. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас грустна, покажись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Ведь отрадней пения птиц, благодатней ангельских труб, нам дрожанье милых ресниц и улыбка любимых губ. В этот мой благословенный вечер собрались ко мне мои друзья, все, которых я очеловечил, выведя их из небытия. Гондла разговаривал с Гафизом о любви Гафиза и своей, и над ним склонялись по карнизам головы волков и лебедей. Муза дальних странствий обнимала Зою, как сестру свою теперь, и лизал им ноги небывалый, золотой и шестикрылый зверь. Миг с Луи подсели к капитанам, чтоб послушать о морских делах, и перед любезным Дон Жуаном Фанни сладкий чувствовала страх. И по стенам начинались танцы, двигались фигуры на холстах. Обезумели камбоджианцы на конях и боевых слонах. Заливались вышитые птицы, а дракон плясал уже без сил. Даже Будда начал шевелиться и понюхать розу попросил. И светились звезды золотые, приглашенные на торжество, словно апельсины восковые, те, что подают на Рождество. «Тише крики! Смолкните напевы!» — я вскричал. «И будем все грустны, потому что с нами нету девы, для которой все мы рождены». И пошли мы, пара вслед за парой, словно фантастический эстамп, через переулки и бульвары, к тупику близ улицы де Камп. Неужели мы вам не приснились, милая, с таким печальным ртом? Мы, которые всю ночь толпились перед занавешенным окном. Луна восходит на ночное небо, и светлая покоится влюбленно. На озере вечерний ветер бродит, целуя осчастливленную воду. О, как божественно соединение из вечно созданного друг для друга! Но люди, созданные друг для друга, соединяются, увы, так редко. Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир, волнующий и странный, нелепый мир из песен и огня, но меж других единый, необманный. Он мог стать вашим тоже и не стал. Его вам было мало или много. Должно быть, плохо я стихи писал и вас неправедно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил и скажете: «Я вспоминать не смею, ведь мир иной меня обворожил простой и грубой прелестью своею». Так долго сердце боролось, слипались усталые веки. Я думал, пропал мой голос, мой звонкий голос навеки. Но вы мне его возвратили. Он вновь мое достояние, вновь в памяти белых лилий и синих миров сверканье. Мне ведомы все дороги на этой земле привольной, но ваши милые ноги в крови, и вам бегать больно. Какой-то маятник злобный владеет нашей судьбою. Он ходит мечу подобный меж радостью и тоскою. Тот миг, что я песнью своею доволен, для вас мученье, вам весело. Я жалею о дне моего рождения. Я говорил: «Ты хочешь, могу я быть тобой любим? Ты счастье странное пророчишь гортанным голосом твоим, и я плачу за счастье много. Мой дом из звезд и песен дом, и будет сладкая тревога расти при имени твоем». И скажут: «Что он? Только скрипка, покорно плачущая, он, ее единая улыбка рождает этот дивный звон». И скажут: «То луна и море, двояко отраженный свет». И после: «О, какое горе, что женщины такой же нет». Но не ответив мне ни слова, она задумчиво пошла. Она не сделала мне злого, и жизнь по-прежнему светла. Ко мне нисходят серафимы, пою я полночи и дню, но вместо женщины любимой цветок засушенный храню. Эзбекия. Как странно, ровно 10 лет прошло с тех пор, как я увидел Эзбекие, большой каирский сад луною полный, торжественно в тот вечер озаренный. Я женщиною был тогда измучен, и ни широкий свежий ветер моря, ни грохот экзотических базаров